Утром встает вся белая рать, дань возношения белых богов. Святостью славят арийский народ, ради своих матерей и отцов. Свет озаряет святой коловрат, и на плечах знак славянской крови. Мы перетопчем не русскую мразь ради великой славянской земли. Да будет так! На небе запахло священной свободой, предки сражались, за них мы идем. Мы не подвластны набегам врага, честь отстоим за победу. На небе запахло священной свободой, предки сражались, за них мы идем. Мы не подвластны набегам врага, честь отстоим за победу, умрем. Огонь мы пройдем, дух наших воинов врагу не сломать. Рабство оковы мы вновь разорвем, русским на страх наплевать. Над знамем возвысится вновь коловрат. Готовься на битву, славянский народ. Пустим врагу его грязную кровь. Прогоним с Руси нечистый сброд. Да будет так! На небе запахло священной свободой, предки сражались, за них мы идем. Мы не подвластны набегам врага, честь отстоим за победу. На небе запахло священной свободой, предки сражались, за них мы идем. Мы не подвластны набегам врага, честь отстоим за победу, умрем.